6 дней. Они все были здесь у ее постели, и сестры, и мама, но ответила Лиза. Она одна могла общаться с Изи без слов. «Рассказывай», — попросила Изаба, и Лиза лишь кивнула в ответ. Стивен подговорил Уизли схватить Поттера и притащить в запретный коридор. Якобы хотели над ним подшутить. Близнецы оглушали Гарри, связали и притащили, куда велено. Но у Эрми сработала сигналка. «Мы хотели разбудить Флитвика, но я увидела, что мы не успеваем. Прогноз неутешительный, они просто его убьют. Вот мы и ринулись». Лиза рассказывала, Изи слушала, и в который раз поражалась тому, как люди могут быть так слепы и безответственны, отчего они не видят даже того, что находится у них прямо перед носом и к тому же под ярким светом софитов. И это не о детях, которым в большинстве случаев попросту не хватает жизненного опыта и привычки к критическому мышлению. Речь о взрослых людях, поживших и умудренных, о тех, кого общество привыкло считать своими лучшими представителями. Как горько ей было узнать, что ничего этого могло не произойти, если бы не глупость и предвзятость одних и упертость других. И как гадко было ощущать свое бессилие перед этим всем, за что никто, похоже, даже не понесет наказание. По поводу присутствия в школе группы боевиков мама заранее предупредила главу ДМП Амелию Боунс, а та, в свою очередь, без задержки переговорила на эту тему со своей школьной подругой Минервой МакГанагал. Декан Гриффиндора поинтересовалась, однако, откуда информация, и Амелия, не имея причин скрывать от подруги источник поступивших к ней сведений, указала на леди Энгельёйн. Не учла она при этом того, что у МакГанагал Канни личные счеты, успевшие уже выродиться в настоящую идиосинкразию 2. Нет, она не хотела плохого, она же не преступник, в конце концов. Она просто проигнорировала поступивший сигнал, потому что терпеть не могла эту семейку шведских аристократов. А Северусу, с которым Амелии общаться было не с руки, информацию донес один из старших Авроров, чей сын учился на Слизерине. Идея передать сообщение именно через него принадлежала все той же Амелии Боунс, которая, без сомнения являясь умной и глубоко порядочной женщиной, совершила на этот раз две грубые тактические ошибки. Сначала с МакГанагал, а позже со Снипом. Северус переговорил с отцом своего ученика и, у него возникло впечатление, что это не оперативная информация, а всего лишь слухи, которых много ходит в Аврорате и ДМП. Любить эти две организации ему было ни за что, и с ней решил не вмешиваться, поскольку это явно не в его компетенции. Вот так и вышло, что превентивные меры приняты не были, и скверная история пошла своим ходом. Шафы, как и следовало ожидать, легко провели братьев Уизли вокруг пальца, и, когда настало время, близнецы при посильной помощи Рона похитили Поттера и притащили его обездвиженного парализующим заклинанием в запретный коридор. К этому времени Мартинсон убил Цербера и вместе со Стивеном Шаафом пробил проход через заросли дьявольских силков и комнату с летающими ключами. Но именно в этот момент Стивена вызвала Бри, так как убийство Гарри Поттера являлось специальным заданием именно их пары. Когда же Стивен выбрался в запретный коридор, то сразу оказался в эпицентре скоротечной схватки. Это подоспевшие девочки Энгельёйн ударили в две палочки и в первые же секунды боя вывели из строя Бришаев. К сожалению, близнецы, все еще не сообразившие, куда дует ветер, атаковали сестер, защищая несчастную Бри. Стивен сходу вступил в бой и первым же смертельным проклятием попал в Рона Уизли, а сестры, вовремя сообразившие, что им против него не выстоять, подхватили Поттера и скрылись в нише позади гранитной статуи рыцаря Парсиваля. Ну, а близнецы Уизли, обнаружив, что дело плохо, ударились в бегство. Справедливости ради следует отметить, что, убегая, о смерти брата они не знали и исходили из ошибочного предположения, что с мелкими, Роном и Гарри, ничего плохого не случится. Ну, полежат недельку-другую в больничном крыле, и всех дел. Сестры же Энгельёйн вели в это время бой. Их укрытие было не так уж плохо, но долго бы они там не продержались. Слишком неравны были силы. Два опытных боевых мага против двух пусть и неплохо обученных девчонок. Это даже не избиение младенцев, а голимый трэш, как говорит их мамочка. Если бы не выступление Изи, им всем пришел бы быстрый конец. Но Изаба подоспела как раз вовремя, и ее атака сразу же развернула ситуацию на 180 градусов. Во-первых, она убила Стивена, который в паре брат и сестра Шаафы оказался главной ударной силой. Во-вторых, она отвлекла внимание Бри, сначала самим заклятием, а затем щебнем, брызнувшим из стены, в которую воткнулось копье асов. А Лиза, напротив, была наготове, поскольку почувствовала приближение Изи издалека и, зная характер сестры, предположила, что сейчас будет бум. Она даже Эрми успела предупредить, потому они и ударили с двух палочек. Лиза кинула костедробильное третьего, максимального для нее, уровня и сразу вслед за ним парализующее, а Эрми умудрилась попасть в Бри своим изощренным дезориентирующим. Это было легонькое темное проклятие, которое сбивало сильного мага с толку максимум на 5-10 секунд, но именно этого времени хватило Лизе, чтобы сбить противника с ног. Мгновение, когда, пусть и с трудом, Бри парирует костедробильное, удар Эрми и второе заклинание Лизы. Бри упала, но еще могла освободиться, и Лиза поспешила ее обезоружить и связать. Эрми добавила путы, будучи интуитивным темным целителем. Организовала их противница сначала простую потерю сознания, а сразу затем ввела ее в лечебную кому. В этот момент они увидели, в каком состоянии находится Изаба, и у них обеих сходу началась истерика. Первой, впрочем, взяла себя в руки Эрми. Она наорала на Лизу, приведя ту в более или менее божеский вид, и заставила действовать, а не страдать фигней. Сама она стала проводить с Изи простейшие реанимационные мероприятия, и этим, вероятно, спасла ей жизнь, поскольку сестра продержалась как раз достаточно времени, чтобы Лиза отлевитировала ее в больничное крыло и вызвала по сквозному зеркалу мать. Эпизод 3. Энгильо ин Мэнор, 30 мая 1992 года. Когда она говорила, что одинаково любит всех своих детей, это были искренние слова. Она ведь не пыталась никого обмануть, даже саму себя, потому что думала и чувствовала именно то, о чем говорила. Но все равно это была лишь декларация о намерениях. По-настоящему Анна поняла, что такое материнская любовь, когда увидела в больничном крыле практически безжизненное тело Изи. Колдоведьму, которая попробовала было влезть со своими соболезнованиями, явно заранее похоронив девочку в силу своей профессиональной несостоятельности, и промолчавшего при этом, но сострадательно поблескивающего половинками очков Дамблдора, она чуть не убила на месте. Впрочем, ей было не до них. Она лишь убрала помеху, одним небрежным движением руки выкинув мадам Помфри в окно, благо цокольный этаж, и сразу же бросилась к дочке. Изаба находилась на грани жизни и смерти. Состояние критическое, с какой стороны ни посмотри. Магия практически на нуле, тонус мышц, патологическое расслабление, активность коры головного мозга крайне низкая. Но она все еще находилась по эту сторону Стикса, и, значит, ничто еще не кончено. Однако, следовало поспешить, и Анна не стала медлить. Как любой боевой маг, тем более, тот, кто достиг в своем деле мастерства, она умела оказывать первую помощь раненым. Притом, под первой помощью в ее случае понималось совсем не то, что изучается на шестом курсе Хогвартса на вводном курсе колдомедицины. У боевых магов все обстоит несколько иначе. Остановить кровотечение или бросить обезболивающие чары – это, само собой. Однако главная задача первой помощи, как ее понимают боевики, это стабилизация состояния раненого на максимально долгое время, чтобы человек дожил до того момента, когда ему окажут квалифицированную помощь. То, что случилось с Изи, не было ранением. Это называлось по-другому – патологическое состояние. Однако хрен редьки не слаще, умирают и от того, и от другого. Поэтому принцип воздействия тот же самый – симптоматическая терапия, только чтобы пациент дождался настоящего целителя. В случае с Изи речь шла об подпитке магического ядра так, чтобы резерв не болтался на нуле. Тонизировать мышцы можно было живью или витой, но у нее с собой была только Вита-3, вернее, Вита-Максима, что, в принципе, еще лучше, а активировать кору должен был животворящий эликсир 4. И то, и другое было у нее с собой в боевом поясе, где, как патроны в патронташе, находились капсулы с зельями из боевого минимума. «Эрми!» – позвала она, начиная потихоньку вливать в Изи свою магию. «Найди в патронташе Виту и животворящие, давай ей поочередно, капля за каплей. Лиза, помоги приоткрыть Изи рот». Через мгновение Анна почувствовала, как руки Эрми проникают ей под мантию, находят боевой пояс патронташ и начинают двигаться от центра в стороны. Девочка явно отсчитывала от капсулы, взяв за ориентир ту, что с обезболивающим, и вскоре безошибочно извлекла третью справа святой и пятую слева с животворящим эликсиром. Анна отметила это краем сознания, сосредоточившись на восполнении опустевшего резерва Изи. Это был довольно муторный темномагический процесс, требующий от исполнителя хорошей техники, личной силы и долготерпения. Делать это при Дамблдоре категорически не хотелось, но выбора не было. Изи нуждалась в пополнении практически в ноль опустошенного резерва, а магия, которой воспользовалась Анна, запрещенной, по большому счету не являлась, но и не одобрялась министерством. Поэтому, собственно, дура Помфри посчитала, что это конец. Светлые вливать магию напрямую не умели, а учиться у темных было ниже их достоинства. Однако Дамблдор промолчал. Стоял, где стоял, смотрел, но не вмешивался. Пусть смотрит. Она все-таки довела процедуру до конца. 17 минут и 36 секунд. Рекордное время, если честно, но, главное, Изаба немного ожила. Тут и магия, конечно же, посодействовала, но правильно подобранные эликсиры тоже сказали свое веское слово. «Все», — сказала, вставая с колен, на которых стояла около узкой больничной койки. «Альбус», — повернулась она к Дамблдору, подхватывая Изи на руки. «Разблокируйте, пожалуйста, камин». И тут началось. «Анна, вы совершаете ошибку», — начал увещевать ее старик. «Так нельзя, девочка сильно пострадала, ей нужен покой. Она должна оставаться в больничном крыле, мадам Помфри окажет ей всю необходимую помощь». «Помфри, серьезно, не хочу вас обидеть, Альбус», — сказала она вслух, «но мадам Помфри всего лишь колдоведьма, а с нами в доме живет настоящая целительница, ей я больше доверяю. Откройте, пожалуйста, камин и ступайте, помогите мадам Помфри выпутаться из куста, я не могу этого допустить», — продолжил упорствовать директор. Трудно сказать, зачем ему это было нужно, но его мотивы Анну не интересовали. Ребенка нужно было как можно скорее доставить домой, где Малин Ливенстад 5 под ее чутким руководством быстро вернет дочку к жизни. А если возникнут какие-либо трудности, всегда можно кликнуть кого-нибудь из Европы. Того же профессора Бернштайна из Женевской магической клиники Вирцлар Симус Гален 6. «Не допустите», — посмотрела на него Анна. «Вы это серьезно, Альбус? Не позволите мне забрать домой своего ребенка, пострадавшего по вашей милости?» Девочка сама пришла в запретный. «Ну, началось», — вздохнула мысленно Анна. «Сейчас выяснится, что она сама во всем виновата, уроды. Лиза, прими Изи», — коротко приказала она и сразу же почувствовала, как чары левитации подхватывают Изаба, освобождая ей руки для работы с палочками. «Сейчас», — сказала она, максимально четко формулируя свою мысль, «мы пойдем на выход из Хогвартса и затем до края антиоперационной зоны. Если кто-либо попробует мне помешать, я буду взрывать замок. Начну с башни Гриффиндора. Как вам такая перспектива? Вы поднимите руку на детей?» Вполне искренне ужаснулся Дамблдор. «Эти дети подняли руку на моих детей», — чуть пожала она плечами. «А сейчас уже вы вредите моей дочери. И уж поверьте, Альбус, вы зря встали на моем пути. Я таких обид не прощаю». Минуту длилось молчание. Он смотрел ей в глаза, она, ему. «Хорошо», — первым отступил директор. «Я открою камин, но...» «Уже не надо», — покачала головой Анна. «Я прошу только один раз, и предлагаю тоже лишь единожды. Сегодня вы попытались решить за меня, что лучше для моей дочери. Я этого не забуду, Альбус. Девочки, за мной». И, выбив невербальной бомбардой 7 двери, она пошла на выход из больничного крыла, а Дамблдор так и остался стоять в огромном помещении, заставленном кроватями и ширмами. В общем, поговорили, но войны между ними все-таки не случилось, хотя Анну так и подмывало наделать глупостей, много и разных. Однако, сдержалась, и слава богу. Гордо покинув стены замка и направляясь к воротам в ограде, являвшейся границей антиоперационной зоны, Анна успела проклясть свой тяжелый характер. Идти было достаточно далеко, а их, между прочим, поджимало время. И, если этого мало, то оперировать такой большой компанией, неся на руках довольно крупного ребенка, идея не из лучших. Но, к счастью, срываясь из дома в ночь, Анна не забыла захватить с собой свой тревожный чемоданчик, сумочку из кожи иберийской виверны с чарами расширения и уменьшения веса. Впрочем, и то, и другое было сделано без фанатизма, и по внутреннему объему Таут-8 соответствовал всего лишь чемоданчику, подходящему под определение «ручная кладь». Однако сейчас, из всего того, что было сложено в эту изящную сумочку Made in Magic Andalusia, Анну интересовал один лишь порт-ключ, перенесший их всех Ангельоин Мэнор. Итак, было 2 часа ночи. Оповещенная по сквозному зеркалу парламентский секретарь Анны миссис Мойра Макинтейр успела к этому времени найти и доставить в дом на Пелл-Мелл целительницу Малин Ливенстад, старшего Аврора Адару Блэк и дознавателя следственного отдела Визингамота Рональда Фейерберна. «Адара, Рональд, спасибо, что пришли». Анна появилась в холле Энгильо Инменера с Изи на руках и в окружении держащихся за нее Эрми и Лизы. Изаба явно была без сознания, а две другие девочки выглядели тенями самих себя. В Хогвартсе было нападение террористов. «Лиза и Эрми вам все расскажут, Бара», — вызвала она домовичку. «Будь любезна, кофе, чай, все, что потребуется взрослым, а девочкам по три капли нирваны, по чайной ложке восстанавливающего тип 2 и чай с молоком и медом. Шоколад только молочный, но без ограничений. Малин, за мной», — позвала она целительницу и, не оглядываясь, побежала в комнату Изаба. «Спасибо, Ран», — поблагодарила она вторую домовичку. Едва вошли в спальню, оформленную в цветах Слизерина, зеленый 5 оттенков и старое серебро. Домовичка действительно расстаралась, оперативно развела огонь в камине, приготовила подносы с зельями и графины с водой, красным вином и гранатовым соком, расстелила постель, на которой лежала ночная рубашка Изи, и даже наполнила на всякий случай ванну. Анна кивнула, положила Изи на кровать и одним движением палочки освободила ее от одежды. «Твоя очередь», — кивнула она Малин. «Скажи хотя бы, что произошло», — попросила целительница, очищая тело и лицо девочки от пота, грязи и крови. «Был бой», — коротко отчиталась Анна. Изи ударила Ансгаром. «Знаешь, что такое копье асов?» «Знаю». «Какой уровень?» «Думаю, что 6-й». «Ох, ты ж», — вот и все, что смогла сказать Малин в ответ. Когда 4 года назад выпускница колдомедицинской школы Венского университета приехала вместе со своей неожиданной работодательницей в Англию, она, верно, не думала, что задержится здесь надолго. Но прижилась, втянулась в жизнь как волшебного, так и магловского Лондона, стажировалась в больнице СВ Мунга и поступила на медицинский факультет магловского университета. А еще завела друзей и любовника, который уже дважды предлагал ей выйти за него замуж, но главное, она прижилась в доме на улице Пелу-Мелу, сдружившись со своей покровительницей графиней Готской Энгильёйн. Все эти годы она следила за здоровьем девочек Энгильёйн, а затем и Максимуса, присматривая по мере возможности за самой Анной, раны которой, вернее, последствия этих ран были отнюдь не безобидны даже сейчас, спустя десятилетия после того памятного боя в Хэллоуин 1981 года. Но такой задачи, как сейчас, она еще никогда не решала. Это был высший класс колдомедицины, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вот она и впряглась. Работала Малин долго, кропотливо и, как ни странно, это звучит вдохновенно, и закончила волховать только на рассвете, несколько раз обратившись при этом к помощи Анны. Иногда ей просто не хватало магического резерва. К тому же чары, которыми она пользовалась, относились к так называемой высшей колдотерапии и отнимали массу сил. Так что, устала она смертельно, но работой своей явно осталась довольна. «Состояние стабильно», — отчиталась Малин, закончив работу. «Теперь только покой и укрепляющее зелье. Прогноз положительный. Через неделю встанет и сразу же сможет колдовать. Но сейчас она в лечебной коме и очнется тогда, когда организм сочтет возможным». «Спасибо, Малин», — поблагодарила Анна, отходя в угол и закуривая сигарету. Она находилась в ужасном нервном напряжении. «Спасибо еще, что руки не дрожали, или истерика, не приведи Господь, не началась». Поэтому сигарета сейчас показалась ей хорошим выходом из положения, тем более что не успокаивающих зелий, ни алкоголя она себе в этот момент позволить не могла, а дым, на то и магия, чтобы табачный дым сразу же собирался в струйку и уходил в каминную трубу. «Спасибо», — повторила она, затянувшись. «Даже не знаю, за что больше, за то, что ребенка вытянула, или за то, что хорошую весть принесла». «Глупо, ничуть», — покачала головой целительница. «Главную работу, как я понимаю, сделали вы с Эрми. Эрми у нас, вообще, умничка. Стабилизировала и провела первичную реанимацию. В Мунга многие стажеры на такое не способны, но тут кровь и воспитание. Впрочем, твоими действиями я поражена ничуть не меньше. Ты же боевик, а не военно-полевой колдомедик. Но сделала все по уму, и этим спасла ребенка и мне работу облегчила. Кстати», — добавила вдогон, — «на ней еще какие-то ошметки проклятий висели, я все сняла. Тогда иди отдыхай, а я с ней посижу». Анна выбросила окурок в пламя камина и, пододвинув с помощью бесполочковой магии кресло, села рядом с кроватью. Посидела с минуту, чувствуя, что ей чего-то не хватает. Потом поняла, покачала головой и, взяла Изи за руку. Рука дочери ее сразу же успокоила, а еще через пару минут в спальню из оба просочились Эрми с Лизой. Постояли рядом, глядя на сестру, потом сели на ковер у ног Анны. «Она будет в порядке», — успокоила она девочек. «Мы знаем», — ответила Эрми. Поговорили с Малин. «Хорошо», — чуть кивнула Анна. «Хорошо, что уцелели, рассказывайте». Рассказ длился больше часа, за окном уже расцвело, когда Лиза вставила своих 5 кнатов, рассказав, как Эрми заклеила ей порез и напоила кроветворным и стимулятором. «Вот и не спится», — поняла Анна. «Дозу, небось, лошадиную приняли. Плюс на нервах, вы, даже не знаю, что сказать», — покачала она головой. «Сказать, что зря рисковали, не могу, жизнь другу спасли, но хвалить, вроде, тоже ни за что. Могли все погибнуть. Остальное, надеюсь, сами понимаете». Они понимали, а она посмотрела на часы. Было уже почти 6, то есть, утро наступило, и скоро должны были начать появляться визитеры. «Часов с 8, надо полагать. Идите спать», — сказала вслух. «День предстоит длинный. Следователи придут, Авроры, Дамблдор со своими сучками». Детей она не стеснялась, и обычно говорила то, что думает, отнюдь не фильтруя базар. Но и они знали, что не все, что слышат от мамы, можно воспроизводить при чужих. «Ты иди, Эрми», — кивнула, вроде бы соглашаясь с ней. «Лиза, ты тоже, мама. Я посижу с Изи до 10. В 10 Эрми меня сменит». «Ведь так, Эрми». Так, Эрмина даже спорить не стала, знала, что бесполезно. Упрямство Лизы являлось скорее природным явлением, как холод зимой, чем качеством личности или чертой характера. «Никому здесь сидеть не надо», — вмешалась Анна. «Изи сейчас в лечебной коме. Она все равно. Иди, мама», — перебила ее Лиза. «Мы этот вопрос решим с Эрми. Днем все равно образуется пауза. Тогда сменишь кого-то из нас, но мы ее одну не оставим. Родная кровь не водится, знаешь ли, и это при том, что, если они и родня, то очень дальняя, через Блэков. Но не родство по крови было главным. Принципиальным было нечто другое, они ощущали себя родными сестрами, стальное отношение к делу не имело. Первый, в 8 часов утра, Энгильоин Мэннер посетила Амелия Боунс. Глава департамента магического правопорядка все сделала правильно, то есть в лучших традициях волшебной Англии, в 7 часов утра прислала сову с уведомлением о визите и, получив ответ подтверждения, объявилась на пороге, что называется, с боем часов. Очень правильная, строгая и сильная женщина, но при том испытывающая род неудобства в связи со сложившейся ситуацией, пожалуй, даже смущенная и совершенно очевидно расстроенная. Анна этот момент учитывала и, находясь в своем праве, встретила Амалию в холле, не спеша приглашать внутрь дома. «Доброе утро, Анна», — поздоровалась Боунс и тут же смутилась, сообразив, верно, что для Анны утро выдалось не так, чтобы добрым. Но Анна решила не усугублять чувство вины, возникшие у Амелии, видит Бог, не на пустом месте. «Рада вас видеть, Амелия», — сказала она в свою очередь. «Расскажите новости». «Расскажу, разумеется», — утвердительно кивнула женщина. «Но прежде, я хотела бы принести вам и вашим дочерям мои глубочайшие извинения. Не приняла ваше предупреждение с той мерой серьезности, какой оно заслуживало, а позже, заснула на посту. Хочу, чтобы вы знали, Анна, я сожалению, что мое бездействие привело к трагедии, и в ближайшие дни подам в отставку. Длинно, но ровно и без бабских глупостей. Сильная женщина», — повторила Анна мысленно давно известную ей истину. «Сильная, умная и порядочная. Лучше нее в нынешних обстоятельствах. Фиг, кого найдешь. Мы все совершаем ошибки», — сказала она примирительно. «Я тоже не проявила должной настойчивости. Не вините, Амелия, одну себя. Лучше давайте подумаем, как можно улучшить работу ДМП и как повысить безопасность в стенах Хогвартса. Но я должна была, мы все должны были», — согласилась Анна, немного изменив смысл сказанного. «Но на мой взгляд, лучше, чтобы работу над ошибками проводили вы сами, чем кто-нибудь другой. Чашечку чая, чай, впрочем, пить не стали, пили кофе, поскольку обе не спали всю ночь, и обеим нужна была ударная доза кофеина. И, хотя Анна знала, что количество этого алкалоида примерно одинаково и в кофе, и в чае, кофе, в особенности, с утра, действовал на нее куда лучше. Но, возможно, все дело было в психологии, а не в физиологии. Но суть не в этом, а в том разговоре, который состоялся между ними этим утром. «Каковы итоги?» – спросила Анна после того, как они с Боунс обсудили общие вопросы. «Плачевные», – честно признала Амелия. Из троих боевиков один убит, вторая ранена и захвачена, но на вопросы пока не отвечает, а третий, вообще, сбежал. Как так, удивилась Анна, а просто, чуть пожала плечами мисс Боунс. В восточном коридоре третьего этажа находились ваши девочки, Поттер и связанная и оглушенная Бришев. Когда бой закончился, Лиза и Эрмина оказали Изабе первую помощь и понесли ее в медицинское крыло. Как раз к этому времени с 15-минутным опозданием туда прибыли Дамблдор, МакГанагал и Флитвик. МакГанагал тут же начала страдать дурью над телами Уизли и Стивена Шефа. Она только спустя 3 часа поняла, что Шефы – засланные в Хогвартс боевики. Она даже Бришев чуть не отпустила. Раскудахталась о том, что девочке больно. Но тут хорошо показал себя Поттер. Он обратился прямо к Флитвику и коротко объяснил ситуацию, после чего тот забрал Бри и Поттера и повел их в медицинское крыло. Впрочем, шел только Поттер, Бри осталась, связанной, и Флитвик ее туда отлевитировал. Оттуда через час я забрала ее к нам в следственный отдел ДМП. Боунс замолчала на мгновение, явно еще раз переживая мысленно прошедшую ночь. Пока суд да дело, в коридор явились профессора Спраут и Синистра. С их слов я поняла, что МакГанагал ничего полезного там не делала, а вот Дамблдор очень тщательно осмотрел тела убитых и следы использованных заклинаний, а потом попросил профессоров заняться телами и ушел в медицинское крыло. Как я понимаю, он уже знал, что попытка добраться до философского камня. Да, да, Анна, речь идет именно о философском камне, который Дамблдор, не знаю уж, от большого ума или от неистребимой наивности, прятал в Хогвартсе. Тайну эту, к сожалению, знали многие. Как произошла утечка и от кого, теперь уже не узнать, но охотились боевики именно за философским камнем. Дамблдор, по-видимому, это наконец осознал, но у него там было напихано столько сигналок, что он знал, когда начался взлом. Сам он был в это время у своего брата Аберфорта, к которому заглянул, возвращаясь из министерства. Вы знали, Анна, что Аберфорд Дамблдор владелец бара «Кабанья голова» в Хаксмиде? Да, кивнула Анна. Я в курсе. Тогда вы понимаете, нехорошо усмехнулась Боунс, зачем он там появился. Выпивали они, а тут сигналка сработала. Фаукса под рукой не оказалось, а аппарировать в Хогвартс без Феникса не может даже Дамблдор. А это означает ножками, бежать же директор не может в силу своего возраста. Поэтому прибыл он с большим опозданием, но по своим каналам знал уже, что взломщики пройти всю защиту так и не смогли. Кроме этого факта его интересовал, похоже, только бой, разыгравшийся в восточном крыле, и, закончив с изучением вещественных доказательств, он убыл в больничное крыло. А о том, что есть третий террорист, он то ли не знал, то ли не счел поимку мерзавца чем-то настолько важным, чтобы отменить посещение Изаба. В общем, никто Мартинсена не искал и не ловил. Он тоже не стал ждать милости от природы и попросту свалил. Ушел, так сказать, по-английски, не прощаясь. В общем, если не лукавить, операцию мы просрали, честно подытожила Боунс. Рон Уизли убит, твоя дочь в коме, а вторая ранена. И все действительно значимые, сделали твои девочки. Одного террориста убили, второго захватили и Поттера спасли. Так что, если я не ухожу в отставку, то в отчете министру буду вешать всех собак на Хогвартс. Есть возражения? Нет, покачала головой Анна. Главные виновники Дамблдор, МакГанагал и Снейп. Я этот вопрос подниму в Визингомате и в попечительском совете, и буду озвучивать согласованную версию. Это возможно? Да, пожалуй, немного подумав, согласилась Боунс. А какая у нас согласованная версия? Сейчас расскажу, подтвердила возникшее соглашение Анна. Итак, следующим около 9 часов утра в Энгельёйн Мэнор заявился Альбус Дамблдор. Будучи великим человеком, сообщать о своем визите заранее он посчитал излишним. Просто вошел через камин, который ради такого случая был сегодня открыт для всех. Анна как раз прощалась с леди Боунс, и у нее возникло предположение, что директор специально подгадал со временем. Открытым, правда, оставался вопрос, как именно он вычислил точное время прибытия-убытия. Поздоровались вежливо, словно и не было ночной стычки. Прошли в малую гостиную, сели за чайный столик, сервированный расторопными эльфами, и начали плести кружево. Дамблдор поинтересовался здоровьем Изаба, заодно попытавшись узнать, что именно с ней произошло и каковы перспективы выздоровления. Анна из этих его аккуратных расспросов поняла только, что ночью он диагностику девочки провести так и не смог, но, обследовав тело Стивена Шефа, догадался, что было использовано сильное темномагическое проклятие. Анна не осталась в долгу и посетовала на то, как сначала три террориста поступили в школу на вполне законных основаниях, а затем одному из них удалось удрать, когда в Хогвартсе была уже объявлена тревога. В общем, беседа вылилась в оглашение взаимных претензий. Формально вежливый, со всеми возможными экивоками и реверансами диалог, но, по факту, это было похоже на то, как если бы они ругались шепотом и с улыбками на лице. Вроде и криков нет, и брань отсутствует, но характер разговора понятен обеим сторонам. Если же подвести итог, то Анна сформулировала так или иначе почти все пункты тех обвинений, которые она собиралась вынести на рассмотрение Визингамота и следственного отдела ДМП, но Дамблдор, похоже, и сам знал все претензии, которые будут ему предъявлены. Поэтому Анне были особенно интересны контраргументы, которые Дамблдор приведет в свою защиту, и те истинные или надуманные преступления, которые он инкриминирует ей и ее девочкам. И Дамблдор не обманул ее ожиданий, он ведь недаром считался толковым магом и талантливым манипулятором. Слишком долго играл директор на поле общественного мнения и имел в этом деле такой опыт, какому легко могли бы позавидовать министр Фадж и темный лорд Волан-де-Морт. Очень жаль, что, обнаружив в школе взрослых людей, притворяющихся детьми, ваши девочки сразу же не сообщили об этом мне. И, в самом деле, почему? Ведь это звучит так логично. Однако причина их сдержанности такого рода, что их так сразу не всякий сформулирует или, что хуже, решится озвучить. Не сообщили, например, потому что даже теперь, после всего, что произошло этой ночью, директор ни разу не употребил в своей речи таких терминов, как террористы, боевики, пожиратели. Он даже в целях этих троих позволил себе усомниться, заодно поинтересовавшись, откуда сама леди Энгельёйн узнала о философском камне. Впрочем, Анна не стала с ним спорить, она просто приняла его слова к сведению и решила, что, когда сегодня ближе к вечеру Дамблдор и Фадж созовут пресс-конференцию в атриуме министерства, ему придется озвучить свою позицию в ответ на вопросы журналистов. Тем легче ей будет втаптывать его в грязь на будущем заседании Визингамота. Ее, к слову, устроит любые его ответы. Признает, что у него под носом работала боевая тройка пожирателей, отлично. Не признает, тоже хорошо, потому что даже без допросов Бри, у следствия и у нее лично на руках достаточно фактов, чтобы доказать, насколько он ошибается или, что тоже возможно, пытается скрыть от общественности истину. Вообще, разговор с Дамблдором в очередной раз оставил у Анны странное впечатление. Что же это такое, на самом деле? Беззастенчивый цинизм или доведенная до абсурда наивная вера в то, что каждый человек имеет право на второй шанс? И снова, у нее не было на этот вопрос однозначного ответа. Иногда ей казалось, что с ней говорит отпетый лицемер, а иногда, что перед ней просто какой-то блаженный, прости господи. Чего стоит дна лишь его идея о том, что Изаба категорически нельзя было убивать Стивена, причем сразу по двум причинам. Во-первых, это негуманно. Убийство лишает убитого возможности что-то в своей жизни изменить, исправить, осознать свои ошибки и поступить правильно. Ну, а во-вторых, убийство – это всегда путь во тьму. Такие вот претензии он выкатил к ее Изаба. Сначала Анна хотела на него наорать и объяснить на пальцах, что, если бы Изи не сделала того, что сделала, а попыталась, скажем, оглушить шефа, который, на минуточку, обученный боевой маг и на 10 лет старше нее, то вместо одного Стивена погибли бы ее девочки и Гарри Поттер в придачу. Тем более, что беззащитного Рона Уизли убили, вообще, походя. Однако, сдержалась. Это будет материал для статьи в газете «Ежедневный пророк». Рита Скиттер, конечно, та еще сука, и общение с ней Анну не красит, но зато, как журналистка она профи и сумеет сделать из этой истории настоящую конфетку, напомнив, например, отчего в ту войну погибло так много орденцев и так мало пожирателей. После этого Дамблдору придется серьезно объясняться с общественностью, потому что иначе его не поймут все те волшебники, чьи родичи и друзья погибли, только потому что приняли точку зрения директора на добро и зло, свет и тьму. Так что нет, не будет она понапрасну растрачивать сейчас боеприпасы. Они ей самой еще пригодятся, а Дамблдора, когда разговор идет тет-а-тет, этим, увы, не проймешь. С него все, как с гуся вода. А вот про себя она такого сказать не могла. Ей этот разговор дался отнюдь непросто, но, слава богу, сдюжила, не сорвалась и лишнего не наговорила. Напротив, даже проводила с улыбкой и добрыми пожеланиями, лишь бы ушел, наконец. Следующими и тоже без предварительного уведомления в Ингильоин Мэннер пожаловали Блэки, Беллатриса и Вега, которую, как и многих других детей, в свете произошедших ночью в Хогвартсе событий срочно забрали домой. Вега тут же попросилась посидеть с Изи и была оставлена в доме на весь день, помогать и составлять компанию своим почти сестрам. Хорошая девочка, хотя и не без толики блэковского безумия в глазах, и дружить умеет, и хочет, тем более что их семьи уже несколько лет, как состоят в оборонительном союзе. Если честно, я в шоке, покачала головой Белла. Видит Бог, мы с тобой, Анника, учились в нелегкое время. Гриффиндор и Слизерин в любой момент были готовы достать ножи, но такого беспредела, как сейчас, не было даже тогда. А ведь, если исключить Северуса, все остальные деканы и директор остались те же самые. Что с ними не так, не знаю, пожала плечами Анна. Может быть, старые стали, мышей перестали ловить. Может быть, кивнула, соглашаясь Белла. Как там, Изи? Только на самом деле, а не для пресс-релиза. Плохо, но, похоже, выкарабкается. Что произошло, расскажешь, или тайна рода? Тебе, Белла, расскажу, ответила Анна и замолчала, закуривая и пережидая, пока Берси организует им с Беллатрисой кофейный стол. Садара уже говорила, общую канву знаешь? Знаю, говорила. Тогда, смотри, какая сложилась диспозиция, подвинула Анна сахарницу. Тут, в нише за спиной Ланселота, прячутся Эрми, Лиза и не совсем еще пришедшие в себя после оглушающего заклятия Поттер. А здесь, блокируя коридор, стоят шафы. Тут, Белла, следует уточнить одну вещь, или две. Стивен и Бри Шаф официально брат и сестра, перешедшие в Хогвартс из Ильвермор не сразу на шестой курс. Тонкость в том, что они друг другу не родственники, разве что любовники, но в последнем я не уверена. А еще они не американцы, хотя акцент имитируют очень хорошо. Но все равно, мои девчонки обратили на них внимание, потому что факты не бьются. Не американцы, а немцы, не родственники, а в крайнем случае, пара. И еще одно, они старше заявленного возраста. Покойному Стивену было 20, а его сестре, где-то 21-22, и оба они, судя по внешним признакам, боевые маги. Как же их преподаватели профукали, есть о чем подумать, не правда ли, настолько тупые и никчемные или попросту не хотели замечать, вопрос отнюдь не праздный, на миллион долларов, как говорят американцы, вопрос, поверишь, Белла, сказала вслух, сама в недоумении, но факт, перекрывают коридор два боевых мага, а противостоят им две 11-летние девчонки, Гарик, мальчик хороший, но все равно, что сирота, в школу пришел, как маглорожденный, ни навыков специфических, ни понимания, что к чему, ни артефактов. Даже палочку получил ровно в 11, то есть 31 июля, за месяц до начала занятий. Так что он в этой ситуации просто балласт. Мои обе гораздо сильнее, особенно Изи, да и подготовлены неплохо. Но считать их полноценными бойцами, значит, профанировать саму идею боевой магии. Впрочем, вернемся к диспозиции. Шафы обстреливают статую Ланселота, Эрми и Лиза им изредка отвечают, а за дверью в таинственном лабиринте Дамблдора где-то бродит третий профи. 22 года, выпускник Дурмстранга. Продолжать, с тем, что у Изи была одна попытка, все ясно, кивнула Белла. Чем она Шафа прибила, вот, что любопытно. Беллатриса выглядит просто чудесно. Материнство пошло ей на пользу, причем оба раза. Обворожительная женщина, но, увы, типичная стрейп-9. Хотя в юности, как помнилось по Хогвартсу, пару раз все-таки попробовала, но не с Анной, а с Адой Мью. У Ады трое детей, у Беллы двое. Вот и весь кураж. Однако сейчас речь о другом. Ансгар, назвала Анна проклятие, использованное Изаба. Изи хотела выполнить его на пятом уровне, хотя до этого выше четвертого ни разу не поднималась. Но человек предполагает. В общем, на нервах, страхе и гневе прыгнула выше головы, шестой уровень. Шестой уровень в 11 лет, обалдела от таких откровений невозмутимая Белла, которая и сама, между прочим, дипломированный боевой маг, супер. Вот наш супер и лежит теперь в лечебной коме, выкарабкается, твердо заявила на это Белла, вытянем, надо будет, всех в Европе на уши поставим, хочешь, ритуал проведем, я знаю парочку подходящих, таких, знаешь ли, за которые поцелуй Дементора 10 светит, сама сделаю, отказалась Анна. Но спасибо за предложение, а как же иначе? Пожала плечами Белла, «Мы же родня». «Родня», согласилась Анна, в очередной раз дивясь, как расположились звезды в этой реальности. Не безумная Беллатриса, а вполне себе вменяемая то ли родня, то ли подруга и союзник. Ну и все тогда. Хотя, улыбнулась женщина, «вытащим». «О последствиях знаешь?» – спросила через мгновение. «Заранее места себе не нахожу», – честно призналась Анна, и обе они знали, о чем идет речь. Явление, о котором шла речь, само по себе крайне редкое, и условия его возникновения таковы, что встречаются с ним только представители древних родов. Магия – это ведь не просто сила, иногда она ведет себя как существо, наделенное свободой воли, как божество или элементаль 11, а иногда как персонификация природной силы. Некоторые магические ритуалы и практики приводят к серьезным изменениям в физиологии и психологии волшебника, в особенности, если речь о сильном колдуне или ведьме. Суть в раннем развитии по-настоящему сильных магов, и это просто удивительно, что ни Дамблдор, ни его профессора до сих пор не поняли, отчего Лиза Изаба выглядит старше своих лет. Впрочем, не только выглядит, они такие и есть. Эрми в этом смысле приятное исключение, она, несмотря на свои ум и талант, все еще ребенок, а вот Изи и Лиза уже девушки-подростки. И, что получится из Изаба теперь, известно одному лишь Богу. Высшая магия в таком возрасте без последствий обычно не остается. У всего есть своя цена, и у высшей магии она тоже есть. А ведь еще придется проводить кое-какие ритуалы. Бог мне в помощь. Один Ансгар, копье асов, верховных божеств скандинавского пантеона, населяющих Асгард. Во главе их находился Великий Один. Два идиосинкразия, генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определенные неспецифические, в отличие от аллергии, раздражители. Три вита, вита, лад, энергия, жизненная сила. Четыре животворящие эликсир, зелье, которое, по всей видимости, повышает энергию пьющего, энциклопедия Гарри Поттера. Пять Малин Ливенстад, выпускница курса колдомедицины в Вене. Эва Малин София Ливенстад, вошла в штат графини Готскангельёйн в конце одной краткой книги. 6. Вирцлар Симус Гален, лад, славнейший муж Гален. 7. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, бомбарда ангел. Бомбарда – чары, взрывающие препятствия, например, стену. Предположительно действует только на область большого по площади препятствия. В таком случае действие сходно с действием кувалды. 8. Таут – представляет собой женскую сумочку с плотным каркасом и двумя небольшими симметричными ручками. Для удобства предусмотрен длинный плечевой ремешок. 9. Термин «стрейт» – это транслитерация английского слова «стрейкхт», которое переводится как «прямой», «ровный». В разговорном языке оно используется в переносном смысле и описывает человека гетеросексуальной ориентации. 10. Дементоры – слепые существа, которые питаются человеческими, преимущественно светлыми эмоциями. В особых случаях, если предоставляется такая возможность, дементор высасывает душу человека, примыкая ко рту жертвы, отсюда возникло название «Поцелуй дементора». Энциклопедия Гарри Поттера. 11. Элементаль или дух стихии, в средневековой натурфилософии, оккультизме и алхимии мифическое существо, обычно дух, ангел, соответствующий одной из четырех стихий – воздуха, земли, огня, воды. Глава 17. Глава 6. Кажется, вечер перестает быть томным. Эпизод 1. Энгельёйн Мэнор, 23 мая 1992 года. Всякому терпению приходит конец. Однажды закончилось оно и у Анны. Ну, в самом деле, сколько можно? Видит Бог, она от всей души сочувствовала Лиле, ставшей жертвой политических интриг директора Дамблдора. Однако, должна была признать очевидное. Лили тоже хороша. В конце концов, не все в ее жизни можно объяснить ментальным манипулированием, легилименцией 1, массированными обливейтами 2 и прочими конфундусами. Взять хотя бы нынешнюю ситуацию. Ее девочки дважды спасли Поттеру жизнь, не фигурально выражаясь, а на самом деле. И оба раза, между прочим, рисковали жизнью. И снова же, не как бы рисковали, а так, что Изи едва не умерла и проведет теперь в постели не менее 10 дней. Кажется, достаточный повод для благодарности. Разве нет? А что относительно сочувствия, сопереживания, заботы? Ведь, даже если не считать их прежнюю дружбу и кое-что сверх того, разве болезнь ребенка не повод продемонстрировать все свои лучшие качества? А что же Лили? Лили пришла на следующий день после схватки в запретном коридоре. Ближе к вечеру, практически последняя из всех друзей и знакомых, не говоря уже об официальных и полуофициальных лицах волшебной Великобритании. Пришла одна, без Гарри и без Смитвика. Справилась о здоровье Изаба, поблагодарила девочек за спасение сына, даже всплакнула, обняв Анну и положив голову той на плечо. Но уже минут через 10 перешла, как поняла Анна, к главной цели своего визита. А цель была проста и незатейлива. Надо было помочь близнецам Уизли. По совокупности дел, которые они натворили в тот день, им грозило исключение из Хогвартса и лишение статуса волшебников. То есть, если следствие в ДМП подтвердит выявленные их же дознавателями факты, а оно подтвердит, поскольку там все прозрачнее некуда, суд Визингамота признает близнецов виновными по нескольким статьям, среди которых значится киднеппинг, покушение на убийство, соучастие в убийстве, неоказание помощи раненому и оставление места преступления в целях введения следствия в заблуждение. При таком наборе обвинений, будь они старше, им бы грозило до 10 лет эскабана. Но, как несовершеннолетних их ожидало всего лишь исключение, лишение палочек с пожизненным запретом на волшбу и денежный штраф, который в связи с их недееспособностью накладывался на родителей, то есть на Артура и Молли Уизли. Сумма штрафа, скажем прямо, будет в этом случае довольно-таки значительной, ну так и преступления подобного рода отнюдь не детские шалости. У семьи Уизли таких денег нет, к тому же у них сейчас траур и предстоят значительные расходы на похороны Рона и на устройство близнецов, которые, перестав быть волшебниками, должны будут жить жизнью маглов. Но и это не все. Согласно уставу, исключение из Хогвартса влечет за собой ультимативное требование вернуть школе плату за обучение этих двоих за 4 года обучения. В общем, мало того, что в семье горе, так еще и это все. Анна слушала горестный рассказ Лили и не могла отделаться от мысли, что перед ней стоит не одна из наиболее перспективных исследовательниц отдела тайн, а наивная магловская дурочка, не умеющая отделять зерно от плевел и противостоять нахальному психологическому прессингу. А о том, что прессинг был, Анна даже не сомневалась. Да и сама Лили ссылалась в разговоре то на Молли, то на Артура, а то и на самого Дамблдора. Обрабатывали ее, судя по всему, весь день напролет. Но и что с того, а свои-то мозги где? Где твой моральный компас, дорогая моя Лили? Где твоя человеческая позиция? Позиция, тем не менее, была. Только это была какая-то изощренная извращенная позиция. Во всяком случае, на взгляд Анны, в их конкретной ситуации, приличные люди с подобного рода просьбами не обращаются. Поражал своей наглостью и озвученный Лили список пожеланий. Ее девочки должны изменить показания, а она, соответственно, отозвать свои обвинения против близнецов Уизли. Кроме того, учитывая то обстоятельство, что Рончик пострадал, в сущности, ни за что, вернее, попал под раздачу, предназначенную ее дочкам, Анна Энгельёйн могла бы, на самом деле, просто обязана, помочь семье Уизли материально, тем более что она богатая, а они бедные. Ну что ей, на самом-то деле, какие-то 50 тысяч галеонов при ее состоянии. Понятное дело, что Лили сейчас озвучивала не свои мысли, а идеи, родившиеся в хитрой голове Дамблдора и в жадных, но слабоватых умишках Уизли-старших. И все-таки оставался вопрос, а что же сама Лили? Сама-то она не чувствует всю противоестественность сложившейся ситуации, всю ее фантасмагоричность. Ей что, непонятно, что здесь и как? Не стыдно произносить эти наглые требования вслух? Вот что, Лили, сказала Анна, послушав прежнюю свою подругу минут 15 или около того и придя к определенным выводам относительно происходящего. Мне кажется, или ты действительно не знаешь, что на самом деле произошло ночью в Хогвартсе. С чего ты взяла? Удивилась бывшая подруга. Мне Молли и Альбус все рассказали. Молли и Альбус? Переспросила Анна. А что рассказывает Гарри? Гарри? Теперь уже удивилась Лили. А что он может рассказать? Он же ребенок еще. Тут, видно, Лили сообразила, что чужая мысль, которую ей так удачно подбросили, звучит как-то не так, неубедительно и неправильно. Во всяком случае, из ее уст в разговоре с Анной, в любом случае, я с ним еще об этом не говорила, сказала уже совсем другим тоном и, словно бы оправдываясь. Я здесь, а он там. Где? Не поняла ее Анна. В Хогвартсе. Извини, Лили, но я в полном недоумении, почему после всего, что произошло ночью в Хогвартсе, ты не забрала сына домой. Брось, Анника. Не очень уверенно улыбнулась ей бывшая подруга. Если из-за каждого незначительного детского конфликта забирать ребенка домой, это твое мнение или решение Смитвика? поняла Анна подоплеку событий. Питер хочет Гарри только добра. Попробовала Лили защитить любимого мужа. «Это хорошо, что он хочет Гарри только добра», – кивнула Анна. «Возможно, сейчас не лучший момент, чтобы расставить все точки над «и», у нее других дел полно, да и с Изи посидеть очень хочется, но, с другой стороны, необработанные раны нагнаиваются, и исцелять их потом гораздо труднее, если возможно, вообще. «У меня сейчас очень мало времени», – сказала она вслух, – «дел много и все такое», но я хотела бы все-таки довести наш разговор до его логического завершения. У тебя самой-то есть время, или ты торопишься? Не тороплюсь, но... Без «но» отрезала Анна. Берси, к вашим услугам, хозяйка Анна, возник перед ней старшина ее домовых эльфов. Берси, будь любезен, принеси из кабинета меморандум Триуарвика. Вот отчет следственной группы, протянула она Лили через минуту полученный от эльфа документ. Копия, разумеется. Подлинник получила сегодня в 3 часа дня глава ДМП Леди Боунс. Здесь описан весь этот незначительный детский конфликт, как выразился твой супруг, во всех деталях, с хронометражем и прочим всем. «Сядь», — кивнула она кресло, из которого только что встала Лили, «прочти и не торопись начинать разговор. Сначала подумай о том, что здесь написано, и что это означает для тебя лично. Я вернусь через полчаса. Если что-то понадобится, позови Берси». Он все сделает. Оставив Лили читать документ, явно не согласующийся с той версией событий, которую втюхали ей Уизли с Дамблдором, Анна пошла к дочери. В спальне у Изи сидели, держа ее за руку Эрми и Вега. И ведь не просто сидели, и держали. Вливали потихоньку живую энергию своих тел и сырую магию, которой так не хватало сейчас Изи. К слову сказать, сделать такое совсем непросто. Это тонкое искусство, недоступное большинству взрослых волшебников. А вот девочки, что одна, что другая, могут и занимаются этим, по всей видимости, с утра. И результат налицо. Изи все еще без сознания, но ее кожа потеряла мертвенную бледность, и губы вернули себе первоначальный цвет. Отличный результат, но Анна ничего не стала говорить. Подошла, погладила обеих девочек по волосам, поцеловала и склонилась над Изаба. Поцеловала ту в лоб, прислушалась к дыханию. «Молодцы», — сказала, разгибаясь и отходя от кровати. «Ей явно лучше». Малин появлялась, заходит каждые полчаса, отчиталась Эрми. «Дает зелье и проверяет состояние. Вернее, наоборот, но ты меня поняла». «Поняла, разумеется. Кто вас сменяет?» «Лиза и Тонкс. А завтра присоединятся еще Драка и Блейз 4. Берите их попарно», — подсказала Анна. «Девочка и мальчик, Изи нужна не просто живь, а ее женская составляющая». «Хорошо, мама», приняла Эрми рекомендации, не отрываясь, впрочем, от главного. «Мы, в общем-то, так и думали сделать». «Ну и отлично», кивнула Анна. «Пойду, тогда, не буду вам мешать. Хорошие детки растут», подумала, выходя из комнаты. А еще она вдруг поняла, что-нибудь ее в этой истории, и ничего из этого, скорее всего, не состоялось бы. Так что, как минимум, одно доброе дело она уже сделала, изменила жизнь нескольких людей к лучшему. Значит, не зря, решила, вспомнив, с чего все началось, не напрасно. И еще неизвестно, справилась бы со всем этим натуральная женщина, окажись она на моем месте, или нет. В последние годы Анна редко вспоминала то, кем была до того, как, но иногда все-таки вспоминала и, тогда, начинала, вроде как, оправдываться в том, что занимает чужое место или в том, что ведет себя слишком по-женски. Однако даже в этом случае, явно или нет, она все-таки понимала, что оправдываться ей ни перед кем и ни за что. Она ведь ничего ни у кого не украла, ничего сама не выбирала, все получив из чужих рук, да и то, что получила, было уже бесхозным. И по поводу того, что обабилась, а как иначе за столько-то лет в этом теле и в этом мире, никак, получается, да и ни зачем уже. Анна вернулась в малую гостиную, в которой весь день принимала посетителей, и нашла там совершенно падшую духом Лили, зареванную, с опухшими глазами, с потекшей тушью. Все-таки тушу Маглов покупает. «Прости», едва ли не прорыдала женщина, вставая навстречу Анне. «Я не должна была». «Подожди», остановила ее Анна. «Должна, не должна, это потом. Сейчас подумай вот о чем. Дамблдор все это знал, но что конкретно он сказал тебе? Откровенно лгал или все-таки всего лишь обходил острые углы? Ну же, Лили». Поторопила, видя, что та никак не может решить, что и как произошло и что она должна сейчас ответить. «Ты же умная девочка, должна сообразить. а я хочу посмотреть, что ты из всего этого поняла и что, в конечном счете, решишь. Момент истины, можно сказать. Так что, давайте, Лись, дорогая, сейчас многое решается, и для тебя в первую очередь. Ты же куришь, заговорила, наконец, Лили. Тебе ответить или просто дать закурить? Дай сигарету. С этого и стоило начинать, усмехнулась Анна, хотя ей было совсем не до смеха. Будь проще, Лили, и люди к тебе потянутся. Следующие пару минут Лили закуривала, дымила и думала свою непростую думу. «Дамблдор», — сказала она, почти докурив сигарету, — «мне ни в чем не солгал. Не было прямой лжи, но и правды он мне не сказал. Очень ловко обошел все острые углы, сосредоточившись на бесспорных моментах. Уизли бедные, несчастные, близнецы, конечно, хулиганистые мальчишки, но зла никому не желают, и уж точно не террористы. Гарри вредить не собирались, хотели лишь подшутить и, возможно, использовать его мифическую силу, чтобы открыть тайник и похитить философский камень. Семья у них бедная, на этом воры, проникшие в Хогвартс, и сыграли. Философский камень – это же, прежде всего, ключевой элемент трансмутации. Им, мол, золото было нужно. Слабость, разумеется, но никак не терроризм. Умная, констатировала Анна. Но тогда, какого черта действует, как последняя дура? Согласна, поддержала бывшую подругу вслух. Я сегодня с ним говорила, это его видение ситуации, хотя я так и не решила, что это такое, лицемерие или наивность, а может быть, и вовсе что-нибудь ужасное. Не знаю пока, но ты не молчи, продолжай. Мол, ли кое-что знает, не стала тормозить Лили, но она в таком состоянии, что, возможно, не способна сейчас трезво мыслить. К тому же, если ей не объяснят, как было дело, следователи ДМП, она будет основываться на той истории, которую преподнесли ей близнецы, а они руководствуются страхом, хотя не думаю, что осознают всю серьезность содеянного и всю тяжесть последствий того, что они натворили. Согласна, Анна тоже закурила, но, раз уж достала сигареты, предложила и Лили, а та, что характерно, не отказалась. Взяла и закурила вторую сигарету, но было видно, она уже успокоила Лили, по крайней мере, взяла себя в руки. «Питер», — сказала Лили, сделав первую затяжку и аккуратно выдохнув сизый дым, — «про него ничего не скажу, просто не знаю. Если он все знал, то поступил подло, если не знал, то все равно. В общем, я поняла основное. Гарик несовершеннолетний, а мы с тобой больше не подруги, то есть не такие подруги, чтобы не заводить долгов. Исключительно по моей вине», — поспешила остановить, готовую было заговорить Анну. «По моей, ты тут ни при чем». Так что по моей вине, а еще, потому что мой муж козел, мы с ним теперь заработали два долга жизни перед твоими девочками. И я не знаю, как мы станем расплачиваться, но пусть об этом болит голова у Смитвика. Жадный платит дважды. Это о нем. Я ему еще утром сказала, что, вроде бы, девочка ранена, и он, как целитель, мог бы. А у него, оказывается, весь день расписан, и отменить прием он, дескать, не может. Это частные пациенты. Они деньги платят. Что ж, кивнула Анна, ты умная девочка. Что есть, то есть. Одно непонятно, где были твои мозги, когда ты за Поттера замуж выходила или за Смитвика. Ответишь честно или так и оставишь за кадром. И опять они оказались на развилке. Соврет Лили, и с ней все кончено, раз и навсегда. Скажет правду, какой бы она ни оказалась, значит все еще между ними может наладиться. Не дружба, как когда-то, и уж точно, что не любовь, но хоть что-то, что напоминало бы прежние времена. В конце седьмого курса меня позвал к себе директор, сказала Лили, после порядком затянувшейся паузы. Вроде бы, хотел поговорить о моей жизни, о планах и перспективах. И знаешь, он мне как-то очень мягко и даже почти не обидно объяснил, что я всего лишь маглорожденная шлюха. Что, если станет известно, что я спала с тобой и с нарциссой, да еще и не девственница, потому что с дуру и с пьяну переспала с Северусом, то мне нигде не будет ходу. В общем, аккуратно подвел меня к мысли, что лучший выход из положения – это выйти замуж за кого-то, кто прикроет мои грехи, да и меня, в целом, своим авторитетом, своим положением в обществе. Такой кандидат на тот момент у меня был, и Дамблдор мне ясно дал понять, что знает об ухаживании их Поттера, и полагает это лучшим для меня вариантом. Поттер – богатый аристократ, любимый сын престарелых родителей, которые ни в чем ему не отказывают и не откажут, и к тому же он действительно в меня влюблен. Вот как, нахмурилась Анна. «Так значит, это была идея Дамблдора, сначала и до конца», — подтвердила Лили. «Слушай, а выпить у тебя, Берси?» — позвала Анна. «Еще кофе, пожалуйста, и не забудь про пирожные, шоколад и коньяк». Что было дальше? Было ощущение, что это не вся история, есть еще что-то. Дальше он стал меня регулярно приглашать на беседы, обрабатывал, уговаривал, увещевал. «Я, Анника, я же Джеймса не любила». Но Дамблдор был очень настойчив и убедителен, и еще мародеры все время наседали. Они любили Джеймса, а он любил меня или полагал, что любит. В общем, я думаю, они все нужны были Альбусу в его ордене, а еще ему были нужны деньги Поттеров. Война – дорогое удовольствие, а я оказалась подходящим товаром, вот он меня Поттеру и продал. Впрочем, не так прямо, не так откровенно, но косвенно, не называя вещи своими именами, это именно то, что он сделал. Говорил, что все это для моего же блага, и совсем немного для общего. В конце концов, уговорил, тем более что жизнь после Хогвартса была у меня не слишком веселой, учеба в Мунго тяжелая, денег нет и заработать их негде. Да еще эти нападения на маглорожденных. Было откровенно страшно. Вот я и согласилась на очередное предложение руки и сердца и вышла за Поттера, а потом молилась, чтобы побыстрее зачать, потому что беременность хорошая отмазка, чтобы не исполнять с ним супружеский долг. «Осуждаешь?» «Осуждаю?» «Нет, пожалуй», — решила Анна. «В такой интерпретации все выглядят несколько иначе, чем я думала». «Не осуждаю», — сказала вслух. «А еще недоумеваю, почему ты мне не рассказала это тогда? Почему не обратилась за помощью?» «Постеснялась?» Пожала плечами Лили. «Не помню точно. Что-то же было, наверное. Не могла же я вот так сразу, даже не посоветовавшись. Вообще-то, могла», поняла вдруг Анна, это ведь не в первый раз, как только доходит до чего-то важного, так сразу амнезия, так не бывает, могла, не могла, это уже старая история, сказала она вслух, расскажи мне про Смитвика, пожалуйста, мне важно знать, серьезно, удивленно взглянула на нее Лили, серьезнее некуда.